Вскоре прилетела Лайрин. Приземлилась за чистоколом как раз между подступающими к деревне джунглями и полями, на которых колосилась дикая пшеница, низенькая и не слишком похожая на нашу. Окружённая детьми, собаками и курами, я побежала встречать свою драконицу, тогда как мама отправилась к жрецу. Сказала по дороге, что того сперва придется разбудить, а после вчерашнего это будет довольно сложная задача, после чего он должен будет произнести напутственные слова. Нам нельзя улетать без его благословения. Во-первых, оно ни в коем случае не помешает. Во-вторых, улетим мы без одобрения жреца, подобное будет расценено как неуважение к предкам и жителям деревни. А ведь те одни и другие были добры к ней все эти годы. Уже скоро мама свернула к хижине местного преподобного отца Таккера, а я поспешила к Лайрин. Куры по дороге отстали, зато дети и собаки нет. До этого на острове не видели драконов, а мисс Эйлин рассказывала про них только хорошее, так что они совершенно не боялись мою драконицу. Если только совсем немного опасались. И уже скоро я обнимала ее за шею. Это был новый и совершенно естественный шаг в нашей с ней связи. Затем Лайрин со всех сторон облепили восторженные дети и собаки. Хорошо, хоть не куры. И такое ей вполне пришлось по душе. С довольным видом она принимала обожание местных, потому что ей принесли еще и подношение — остатки вчерашнего кабанчика. Стоило Лайрин позавтракать, как я принялась уговаривать драконицу поставить на ее спину седло. Сказала ей, что так нам с мамой будет безопаснее на ней лететь. Она, конечно же, порядком удивилась и тому, что ей предстояло лететь со мной на спине, как и тому, что у меня будет спутница. Но согласилась. Пришла мама, улыбнулась Лайрин, сказав, что та напоминает ей о Малоре, после чего принялась прощаться с детворой, пообещав, что, как только она уладит свои дела на родных островах, то обязательно к ним вернется. Причем не с пустыми руками, а с подарками. Кто-то зарыдал во весь голос, кто-то принялся уговаривать мисс Эйлин никуда не улетать. Да и мама, вздохнув, призналась мне, что ей немного жаль оставлять все то, за что она годами боролась. Сперва с дремучим невежеством этих людей, а затем за свою школу, эти поля, печь, ткацкий станок, косы, овец. Но у нее нашлась пара достойных преемниц. Так надежды для этого племени, уже вступившего на путь цивилизации, все же есть. Я пообещала привезти им новые сорта пшеницы и наши инструменты для земледелия, а заодно молочных коз и шерстяных овец. Эти люди вылечили меня и приняли как свою, так что я собираюсь отплатить им таким же добром. Наконец она поцеловала в щечку плачущую Инжини, пообещав, что совсем скоро они снова увидятся. Затем обняла всех детишек в деревне, потому что провожать ее вышло все племя. Некоторые женщины украдкой вытирали слезы, а мужчины с хмурым видом стояли чуть в стороне. Тут Лайрин довольно неловко вытянула крыло, предлагая нам усесться ей на спину, куда я уже установила то, что мама называла седлами. Ремней, чтобы пристегнуть ноги к стременам, конечно же, не имелось, потому что не было тех самых стремян. Подпруг, кстати, тоже. Так что седла держались исключительно на добром слове. Но меня это нисколько не беспокоило, я знала, что Лайрин будет осторожна и ни в коем случае не уронит своих всадниц. Наконец явился заново разукрашенный жрец. Забил в свой бубен, принялся прыгать и выкрикивать что-то совершенно невнятное. Но мама его понимала. Оказалось, он умолял местных богов и предков племени быть к нам милосердными и помочь во всех наших планах. И по его словам, те ответили согласием. Уж и не знаю, с их ли помощью или без. Но стоило нам взлететь, как меня заполнило ощущение бесконечного счастья. А потом мне снова показалось, будто бы меня коснулись боги. Летели мы довольно долго, пару раз останавливались на небольших и необитаемых островках, чтобы Лайрин могла отдохнуть. Заодно она улетала на охоту, потому что еда, которую мы взяли в дорогу с ее помощью, закончилась довольно быстро. После этого мы снова отправлялись в путь. Летели, куда глаза глядят, но только не в Нирлинг. И все потому, что мама категорически отказалась возвращаться на Элирен или же в Нерри. Заодно она покачала головой на мою робкую просьбу отправиться прямиком в Туманный предел, раз уж она его королева. А Теодор Власт, у меня плохо получалось думать о нем как об отце, хотя я и пыталась привыкнуть. До сих пор не женат. Так что нас там не встретит его новая разгневанная супруга и выводок таких же разгневанных детей. К тому же у нас ведь имеются все законные права, не так ли? Вместо этого мама без устали твердила, что это слишком опасно. Во-первых, мы с ней не переберемся через туманную гряду самостоятельно. И это серьезная проблема. Во-вторых, если заявить о себе во всеуслышание, то долго мы с ней не протянем. А вместо этого нам придется действовать осторожно, взвешивая каждый свой шаг, потому что наши враги слишком могущественны и опасны. Но как именно действовать и кто они, наши враги, мама не говорила, хотя я постоянно приставала к ней с расспросами. Наверное, чтобы я отстала, мама все-таки произнесла, что сперва нам надо будет добраться до маломальски населенного острова Суши, после чего она обязательно мне обо всем расскажет. Но это оказалось не так уж просто. Пару раз Лаирин отправлялась на разведку, а я пыталась увидеть то, что открывалось перед ее глазами. Пока еще не получалось. Я могла разве что только почувствовать то, что с ней происходило. Наконец, драконица сообщила, что обнаружила остров. Он довольно большой, на нем есть каменные дома, а в море вокруг полным-полно лодок, и некоторые из них даже с парусами. И еще на острове она заметила людей и лошадей. «Нам нужно именно туда», — обрадовалась мама. Еще через час мы все-таки прилетели, и Лаирин опустилась на окраине самого большого из высмотренных ею городов. Именно туда, в город, мы и собирались отправиться еще в туземной деревушке, решив, что пугать местных своим внешним видом не станем. Поэтому мама накинула на домотканное платье мою куртку, которую она успела зашить, пользуясь костяными иглами. На мне были штаны и шерстяная туника из ее запасов. Из обуви у меня имелись сапожки, которые я все-таки отыскала на пляже, а у мамы самодельные кожаные сандалии. Подозреваю, выглядели мы довольно экстравагантно, но особого внимания к себе не привлекали. Никто не показывал на нас пальцем, а мы делали вид, что все в порядке вещей. Да, мы прямиком из Нерлинга, вот моя драконица кружит над нашими головами, а у нас там все так ходят. Только вот куда? «Нам нужен первый королевский банк», — заявила мама. «Спросим у местных, есть ли здесь филиал, но я надеюсь, что он обязательно найдется. Все-таки остров довольно большой, а это крупнейший банк как в Нерлинге, так и на суше». И не зря надеялась, потому что уже скоро мы стояли возле стеклянных дверей внушительного на фоне остальных на этом острове здания. «И что? Ты вот так просто войдешь и назовешь свое имя? Представишься принцессой Эйлин МакГилл? Или же Эйлин Власт, королевой Туманного Предела?» — засомневалась я. «А как же конспирация, о которой ты постоянно мне твердишь? К тому же ни у нее, ни у меня не было с собой документов. Все будет совсем не так», — улыбнулась мама. «О, у меня имеется тайный счет, открытый на другое имя, о котором знаю только я. Когда я училась на Элирене, мы с подругами и моим хорошим другом...» Она задумалась, и ее взор затуманился. Его звали Переоловей. И он даже собирался на мне жениться. Кивнув, я сказала ей, что слышала эту историю, причем из уст его дочери. «И что же вы делали с Переоловеем и твоими подругами?» «Иногда мы сбегали на сушу, чтобы там повеселиться. И мне вовсе не хотелось, чтобы об этом прознала моя родня и советники моего отца. После чего был бы спешно созван парламент, на котором разбиралось бы мое поведение. Поэтому я завела себе счет на несуществующее имя. А для подтверждения личности мне понадобится лишь магический оттиск моей ауры». Я округлила глаза, потому что ни о чем таком не слышала. «У меня достаточно денег», — добавила она. «Как раз на все хватит». «На что, мама? Что именно собираешься делать?» Вместо ответа она поманила меня за собой, сказав, что не стоит маячить рядом со входом в банк и привлекать к себе внимание. Вместо этого я уселась дожидаться ее возвращения в просторном фойе. И уже скоро мне принесли кофе и печенье, которым я с удовольствием полакомилась. А заодно и припрятала в карман парочку для Лаирин. И мне вовсе было не стыдно. Не успела я допить вторую чашку кофе, как явилась мама, заявив, что все в полном порядке. Еще она многое узнала от разговорчивого управляющего, о чем и рассказала мне по дороге к отелю, который ей посоветовали. Это остров Вайбис. Он находится на западной оконечности Южного архипелага и довольно густо населен. У них даже имеется собственная станция транспереходов, но для того, чтобы приобрести билеты, понадобятся документы, которых нет ни у нее, ни у меня. Зато с острова ходят паромы, где документы не особо проверяют. А за небольшую денежную благодарность так и вовсе отведут глаза и пройдут мимо. Отсюда можно добраться до Шлесса, А потом на таком же пароме до Дигана. Кстати, на том острове я побывала дважды во время своего путешествия с Рис на Кирх. После этого подняться на лифте на Ньесен. «Отлично», — сказала ей, хотя все еще не понимала, почему мы не можем полететь на спине у Лайрин. «Когда мы отправляемся?» «Очень скоро», — немного подумав, произнесла мама. «Но сперва купим кое-что из вещей, после чего нормально поедим». Признаюсь, я соскучилась по ресторанной еде и кухне суши. Что мы и сделали. И это был замечательный, полный приятных дел и впечатлений вечер. И гостиничный номер тоже оказался чудесным, куда и доставили множество купленных нами свертков. И мы с мамой принялись примерять приобретенные вещи. Затем я отправилась в душ, прихватив новый травяной шампунь, и пробыла там довольно долго. Вымылась, после чего внимательно осмотрела себя в зеркале, не обращая внимания на синяки и царапины, оставшиеся после испытания на стадионе. Дивилась на Эйвери Циресу Власт, которая сейчас вспомнила почти все из своего прошлого, и которая больше не была сиротой с острова Чаверти. Потому что у меня имелись мама и отец, причем оба правители Туманного Предела. А мама еще и старшая дочь короля Эвана МакГилла, который, получается, мой дедушка. Эти мысли не особо укладывались в моей голове, хотя я всячески пыталась туда их утрамбовать. Наконец, завернутая в полотенце вышла к маме. Думала, она пойдет в душ после меня, после чего мы останемся в полумраке роскошного номера с двумя заправленными белоснежным бельем кроватями и с блюдом шоколада и фруктов, подарком от администрации. Наконец-таки наступит время для разговора по душам, и я вытрясу с мамы все ответы на интересующие меня вопросы. Но, как оказалось, я ошиблась практически во всем, кроме роскошного номера и блюда со вкусностями. К удивлению, мама была полностью собрана в дорогу, одета в темное дорожное платье и приталенный жакет, который мы с ней выбирали. Волосы убраны под широкополую шляпку с вуалью. Выглядело немного старомодно, но такое тоже носили на суше. «Присядь, Эйвери», — попросила она, указав на место рядом с собой на кровати. Я села, прикидывая, как быстро смогу собраться. «Ну что же, пару минут мне хватит, а волосы высохнут по дороге». «Но я никуда тебя не отпущу», — сказала ей. «Очень скоро я буду стоять одетой и готовой отправляться с тобой хоть на край света. Мы можем отплыть на Шьес на пароме. Или же всегда воспользоваться помощью Лайрин. Какие бы ужасные враги нас с тобой не ждали, я их не боюсь». На это мама покачала головой. Затем ее рука легла на мою ногу, и это было мягкое, ласковое прикосновение. «Эйвери, в моей жизни были два самых счастливых момента. Первый — когда ты родилась, и тебя положили мне на грудь. И еще вчера, когда я встретила тебя после 12 лет разлуки. Потому что в тебе и заключается мое счастье, детка. Вернее, ты — мое счастье. И самое ценное, что у меня есть. И в день, когда ты появилась на свет, я поклялась защитить тебя от всех опасностей мира. Пока что у меня получалось из рук вон плохо. Но я собираюсь это исправить. Мама, а тебе не кажется, что я давно уже выросла и могу принимать собственные решения?» — спросила у нее. Немного постеснялась упомянуть, что в моей жизни за последние годы опасностей было с избытком, зато счастливых моментов довольно мало. Наша с ней встреча и обретение Лайрин — как раз два из них. Самые сильные и самые счастливые. Поэтому я не собиралась больше терять ни ее, ни свою драконицу. «Я хочу быть рядом с тобой», — сказала маме. «Это мое решение, и я надеюсь, что ты меня послушаешь». «Эйвери, детка», — покачала она головой. При этом мама выглядела довольно расстроенной. «Мой долг — защитить тебя, даже если ты этому сопротивляешься. Так будет правильнее для тебя». Внезапно я поняла, что из-под маминой руки в меня уже какое-то время затекает магия, мягкая, ласковая и успокаивающая. Точно такая же, как и ее прикосновение. Изумилась, но зачем? Что она собирается сделать? И тотчас же догадалась, потому что веки внезапно потяжелели. Тело стало наливаться тяжестью, и я больше не могла усидеть ровно. Как и скинуть ее руки со своей ноги. Остановить ее поток магии или же сказать, чтобы мама прекратила меня усыплять. Вместо этого я стала заваливаться на бок, не в состоянии себя контролировать и сопротивляться ее заклинанию. Мама помогла мне лечь, после чего накрыла меня одеялом и снова уселась рядом на кровать. Какое-то время она держала мою руку в своей, после чего, отпустив, поцеловала в щеку. Затем пересела за письменный стол и подвинула к себе чернильницу с листом бумаги. Тут сон сморил меня окончательно, и ничего больше из того вечера я уже не помнила. Проснулась я утром, заморгала, веки были тяжелыми, мысли еле-еле ворочались, и я долго не могла понять, где нахожусь. Но постепенно приходила в себя. Вспомнила обо всем, подскочила, но... Мамы нигде не было, напрасно я ее искала. К тому же я знала, что не найду. И еще то, что ждать ее возвращения бесполезно. Она меня усыпила, после чего бросила здесь, в этой гостинице, одну. Оказалось, не одну, а с запиской, дожидавшейся меня на письменном столе. «Эйвери, детка, я знаю, тебе не понравится то, что я сделала. Но я не могла поступить иначе. Ты не должна была идти со мной. Это слишком опасно. А я не собираюсь рисковать твоей жизнью еще один раз. К тому же сперва мне нужно во всем разобраться самой. Потому что некоторые детали и участники того предательства мне до сих пор неизвестны. Я опасаюсь самого страшного. Но клянусь, как только я все выясню, то обязательно за тобой вернусь. Гостиница оплачена на 3 месяца вперед. Я оставляю тебе достаточно денег для комфортной жизни на Вайбизе. Прошу тебя, будь на этом острове и ни в коем случае меня не ищи. Также не пытайся попасть в туманный предел. Сама туманную гряду ты не преодолеешь. Даже с Лайрин и твоим горешем. А пограничные войска Нерлинга или Туманного предела вряд ли поверят в твою историю. Тем самым ты подвергнешься смертельной опасности. И еще ни в коем случае не обращайся к своему деду, королю Нерлинга. Вокруг него слишком много наших врагов. И я боюсь, что они убьют тебя раньше, чем состоится ваша встреча. Также я не в курсе, уж не был ли он сам замешан в случившемся 12 лет назад. И это меня порядком пугает. Именно поэтому никто не должен узнать, что мы с тобой живы раньше времени. Люблю. Твоя мама. Придавленная чернильницей на столе лежала пачка ассигнаций. Я уставилась на оставленные мне деньги. Затем перевела взгляд на дверь. Горло сдавило, к глазам подобрались слезы. Но я не собиралась плакать, хотя меня не оставляло чувство, будто бы меня предали еще раз. Бросили. В очередной, в бесконечный раз подряд. Не поверили в то, что я взрослая и могу справиться с любой опасностью. А если я не смогу, то это мой собственный выбор, который я много раз успела озвучить. Я выбрала быть рядом с мамой, стоять плечом к плечу и бороться с врагами нашей семьи, против наших с ней врагов. Но она рассудила иначе. Усыпила и бросила меня на маленьком островке с пачкой ассигнаций, и пожеланиями не высовываться. Сидеть здесь, тратить ее деньги и ждать, кто придет за мной первым. Она или же те самые враги. Либо вообще никто не придет. И мне, по ее разумению, предстояло провести на Вайбизе всю оставшуюся жизнь. Но я не собиралась этого делать. У меня имелась своя голова на плечах, и я хотела идти по собственному пути, отличному от того, который мне навязывали. И для начала я собиралась вернуть свою прежнюю жизнь, в которой я — сирота Эйвери Таккер с острова Чаверти, и учусь на первом курсе Академии драконов. А потом уже разобраться, что мне делать дальше. С тем, что я — дочь короля Туманного предела и внучка Эвана МакГилла, короля Нерлинга. Тут раздался стук в дверь. И от неожиданности я подскочила на ноги. Сердце заколотилось, ну, конечно же, это не могла быть мама, которая вернулась, потому что передумала и решила забрать меня с собой. Оказалось, прибыло обслуживание в номерах. И стоило мне открыть дверь, как угодливый официант вкатил в комнату тележку с завтраком. «С наилучшими пожеланиями от шеф-повара для вас, мисс Эйвери Таккер», добавил он, после чего многозначительно уставился на пачку ассигнаций, лежавших на столе. Пришлось дать ему одну купюру. И судя по тому, как официант принялся любезно раскланиваться, это было довольно много для обычных чаевых. Наконец выставила его вон, после чего позавтракала, хотя мне нисколько не хотелось есть. Но я заставила себя, размышляя все о том же, что мне делать дальше. Ну что же, решение было принято еще в тот момент, когда я прочла мамину записку. Но теперь оно окрепло и обросло деталями. Закончив с завтраком, я быстро переоделась в новое, не забыв накинуть старую потрёпанную лётную куртку, после чего написала маме письмо, которое и оставила на стойке регистрации. Им же я отдала ключи от номера. но попросила придержать его за мной, раз он оплачен на 3 месяца вперед. И уже через 10 минут я снова вошла в Первый Королевский банк, вспомнив, что его филиал имелся даже на Чеверте. Именно его много раз безуспешно пытался ограбить тукан, но сейф все же удалось взорвать к Ксавьеру и его людям. Открыла на свое имя счет, такой же, о котором рассказывала мне мама, позволив взять отпечаток ауры, заодно выслушав, что тем самым я смогу получить деньги в любом филиале Первого Королевского. Конечно же, не только на суше, но и в Нирлинге. Положила на счет почти всю сумму, оставив себе самую малость на расходы. И ещё на нормальное седло. На него тоже оставила деньги. «Куда вы отправляетесь, мисс Такер?» — вежливо спросил у меня клерк, заканчивая заполнять документы. «Я уже достаточно погостила на суше», — ответила ему. «Пришла пора возвращаться в свою академию, на Элирен». Именно это я собиралась сделать. Вернуться в привычную жизнь, потому что ни в чем не была виновата. Ни в одном из списка преступлений, в которых обвинил меня Кайден Ричер. Думала все же рискнуть, несмотря на его ненависть и резкие слова. Стадион взорвали террористы. И я к этому совершенно не причастна. Наоборот, пыталась их остановить и спасти тех, кто сидел на трибунах. Был на арене и под ней. О моих попытках знал не только Кайден Ричер, но еще и Мартин Вебер. Потому что декан стоял рядом и слышал мой рассказ. Также мои слова и действия могли подтвердить и другие преподаватели. Они тоже обо всем слышали и видели собственными глазами. К тому же до этого Мартин мне признался, что ведет записи наших ментальных сеансов. Я уверена, в них он указал тот факт, что я потеряла память. О том, что она частично вернулась, я решила никому не говорить. Так что если Кайден издаст меня жандармам, после чего начнется следствие, то Мартин должен подтвердить, что у меня полнейшая амнезия. Следователи же могут ознакомиться с моей жизнью на Чеверте и узнать из уст отца Такера, насколько сильно я грешна. Но не настолько, чтобы кто-либо заподозрил меня в шпионаже в пользу Туманного Предела или Кхимера. Хотя втайне я надеялась на то, что до следствия дело не дойдет. Несмотря на отметины на моей спине, на мою сторону встанет не только Мартин Вебер, но еще и Архимаг Грон, который видел во мне дитё из пророчества. Они смогут уберечь меня от разрушительной ненависти Кайдена Ричера, чья любовь за короткое время превратилась в диаметрально противоположные чувства. А если не смогут, ну что же, значит, такова моя судьба. Это моя жизнь, и именно мне решать, что с ней делать. Но уж точно не сидеть в гостинице на крошечном островке Южного Архипелага, дожидаясь вестей от мамы или же наших врагов. С этими мыслями я покинула банк, после чего попросила у Лаэрин за мной прилететь. Пока она спускалась с ближайшего летающего острова, куда отправилась на утреннюю охоту. Я зашла в шорную мастерскую и очень обрадовалась, обнаружив там запылившееся драконье седло. Никто им не интересовался вот уже много лет. Но сегодня оно наконец-то нашло покупателя в моем лице.